Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь из серии «Явление Христа ученикам после воскресения Христа из мертвых на Геннесаретском море». Смерть и похороны Иисуса. Иисус Христос, умирая на Голгофском кресте, произнес весьма важное слово «совершилось». А это означало то, что все пророчества, которые были сказаны о Нем в Ветхом Завете пророками, теперь совершились в Нем на Голгофском кресте. На Голгофском кресте все было выполнено Иисусом Христом от дня Его рождения до дня Его смерти. Только совершенный, безгрешный Мессия мог выполнить весь закон, а таким безгрешным был Иисус Христос. Умирая на кресте Голгофском, Он завершил полную победу над смертью и адом и открыл свободный вход в Царствие Небесное. Но, однако, было еще такие пророчества, которым надлежало быть исполненными уже после Его смерти. Одним из таких пророчеств был Его похороны у богатого человека и иные пророчества. Согласно существующих традиций, римляне не хоронили своих казненных, а просто выбрасывали их куда-нибудь на свалку, где их съедали звери и птицы. Но в пророчествах говорилось, что Иисус будет похоронен у богатого человека. Богатым же человеком был Иосиф из Аримафеи, член Синедриона и тайный ученик Иисуса Христа. Он пошел к Пилату и просил у него, чтобы он выдал ему тело Иисуса, чтобы он мог похоронить его. Согласно еврейского погребального обряда того времени, тело Иисуса было завернуто в полотняную материю Иосифом и вторым тайным учеником Иисуса Никодимом, который тоже был членом Синедриона. Никодим принес с собою для погребального обряда около 50 килограммов ароматических веществ, клейкой смеси, масти, которую намазывали на тело и погребальное полотно, и слой за слоем наматывали тщательно на тело. Еврейский погребальный обряд в какой-то мере был немножко похож на египетское бальзамирование, которое у египтян продолжалось до 40 дней. Еврейский же похоронный обряд, описанный у евангелиста Иоанна, предохранял разложение тела лишь на короткий срок. Иоанна 19:39-40. После того, когда погребальный обряд за еврейским обычаем был закончен, тело Иисуса было положено в новую Иосифову гробницу, которую он в своем Гефсиманском саду высек в скале для себя. Готовил гробницу для себя, но отдал ее для погребения Иисуса. После того, когда с погребальными обрядами было все покончено, тело Иисуса было положено в гробницу, а ко входу был приложен большой и тяжелый камень. Согласно существующих преданий, камень был весом до 2 тонн. И как свидетельствует святой евангелист Матфей, когда с погребальными обрядами все было закончено, Иосиф и Никодим при помощи своих слуг или существующих примитивных механизмов, они привалили большой и тяжелый камень и ушли, потому что наступала Великая Суббота. Матфея 27:60. Неспокойно спалось первосвященникам и их сотоварищам по преступлению в эту ночь. На другой день, хотя это была Великая Суббота, они уже ранним утром пошли, чтобы беспокоить Пилата. Причиной, почему они пошли к Пилату, была в том, что они боялись, чтобы убитый ними Иисус не воскрес из мертвых. И они говорят Пилату: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После 3 дней воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, пришедшие ночью, не украли его и не сказали народу: «Воскрес из мертвых». И будет последний обман хуже первого. Пилат сказал им: «Имейте стражу и пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили печать. Матфея 27:63-66. Фарисеи говорят Пилату о втором обмане, то есть о воскресении из мертвых Иисуса Христа. Но какой же был их первый обман, о котором они говорили Пилату? Они говорили ему: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Иоанна 18:30. Первой ложью было то, что они сказали Пилату, что Иисус был злодей, и его нужно за это распять. Злодея же, убийцу, вораву, они требовали от Пилата, чтобы он отпустил на волю вместо Иисуса. Мог ли сотник поставить у гроба стражу и приложить печать, не проверивший, есть ли в гробе тело Иисуса? Без сомнения, человек, отвечающий своей жизнью, не мог охранять тело Иисуса, не зная, или оно там находится. Лишь уверившись, что тело есть в гробе, он поставил стражу и приложил печать. Ведь за охрану гроба и нарушение печати сотник и его солдаты отвечали своей жизнью. Быть распятыми на кресте головой вниз. Страх перед суровым наказанием порождал безупречное исполнение своего воинского долга. Вход в гробницу был закрыт тяжелым камнем и приложена римская печать, которая служила символом римской мощи и власти. Любой, кто бы осмелился отодвинуть камень, неизбежно повредил бы приложенную печать и навлек бы на себя гнев закона. А все-таки фактом было то, что утром в воскресенье гроб оказался пустой, и тело Иисуса не было в гробе. Пустой гроб. Что же произошло в первый день недели, то есть 3-й день после смерти Иисуса? В этот знаменательный день произошло несколько весьма важных событий. Когда Мария Магдалина и другая Мария на рассвете 1-го дня недели пришли, чтобы посмотреть гроб. И когда они шли, то произошло землетрясение. Они весьма испугались, когда увидели явившегося им ангела, который сидел на нем, который сказал им, что Господь Иисус воскрес из мертвых, и сказал сообщить им об этом ученикам. И когда они перепуганные бежали, то увидели нескольких римских воинов, которые шли к первосвященникам, чтобы сообщить им о всем происшедшем. Перепуганные первосвященники сейчас же созвали экстренное совещание и, выслушавши от воинов о происшедшем у гроба, они дали им денег и приказали молчать и не говорить о том, что произошло у гроба. А когда их будут спрашивать, то говорить, что ученики пришли и украли ночью тело из гроба, когда воины спали. Каким должен быть Мессия в своем первом пришествии в понятиях у евреев? Для большинства евреев Мессия был тем же, каким много лет назад он был для пророка Исаии и его современников. Мессия, верили они, будет сыном царя Давида, который принесет победу и процветание еврейскому народу. Во свете Евангелия становится совершенно ясно, что такие представления о Мессии распространялись в народе и носили в первую очередь национальный политический характер. Еврейский ученый Иосиф Кляузнер, профессор Иерусалимского университета, пишет так: «Мессия все больше и больше становился не только выдающимся политическим руководителем, но человеком исключительных нравственных качеств». Конец цитирования. Поэтому евреи ожидали такого Мессию, который избавит их от римского гнета. А их мессианские надежды в первую очередь строились на национальном освобождении. Еврейская энциклопедия говорит, что евреи ждали увидеть обетованного избавителя из дома Давида, который освободил их от ярма ненавистных чужеземных узурпаторов, положить конец нечестивому владычеству римлян и установить свое мирное и справедливое царство. Конец цитирования. Апостолам было весьма трудно по-настоящему понять своего учителя, говорившего им о своих страданиях, смерти, потому что они верили в Мессию точно так же, как верили все окружающие их люди. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.